Глава 18. К концу недели Инга чувствовала себя выжатой, как лимон. Проведя над Ларисой несколько очистительных ритуалов и поставив ей защиту, она отдала много собственной энергии. Теперь аура Лары стала почти прозрачно чистой, однако черный след неведомого проклятия сохранился. «Боюсь, что это не выход», — честно призналась Инга, расстроенно вздохнув. «Сила проклятия такова, что снесет все охранки, как река, хлипкую плотину. Надо искать, откуда оно взялось. Без знания о том, что на тебя такое гадкое повесили, я не могу его снять. Завтра пятница, и я после работы поеду к бабушке. Вернусь в воскресенье вечером. Постараюсь разговорить бабулю. Может, она припомнит какие-нибудь истории, которые могли бы нам помочь. Если ничего не узнаю у этой бабули, поеду к другой». «Может, попросить Вадима с тобой съездить?» — предложила Инга. «Не надо. Я сама», — покачала головой Лариса. Гостить у бабушки впервые было так тяжело. Бабуля постоянно причитала по поводу гибели младшей внучки. Едва успокоившись, она вновь начинала плакать, и Лариса даже пожалела о том, что вообще приехала. Ее появление еще больше расстроило старушку. Поскольку до Лариного приезда бабушке поговорить было особо не с кем, то теперь, когда у нее появилась слушательница, она дала волю своему горю. Лариса, как могла, пыталась переключить бабушку на другие темы, но если это ей и удавалось, то ненадолго. «Ба, пожалуйста, хватит!» — отрезала Лариса решительно. Когда бабушка в очередной раз извлекла из кармашка халата платочек с целью поплакать. «Я тебе сейчас принесу успокоительное, а потом мы просто с тобой посидим рядышком вместе и без слез». Старушка послушно кивнула и, промокнув влажные глаза, убрала платочек. Лариса принесла лекарство и стакан с водой, а затем предложила: «А давай фотографии посмотрим». Она знала, что бабуля очень любит пересматривать фотографии, особенно если рядом находится слушатель. О каждой фотографии бабушка могла рассказать многое. Кто сфотографирован, когда и почему. Всю информацию старушка хранила в своей памяти, как бесценную реликвию. Бабуля, как и следовало ожидать, охотно согласилась и зашаркала к комоду, в котором помимо белья хранила и пакеты с фотографиями. Лариса наблюдала, как она выдвинула верхний ящик комода, где лежали пакеты с фотографиями, и вдруг, словно ужаленная, неожиданно подскочила. «Под полом! Третья дощечка! Она отходит! Возле старого комода!» Вспомнились ей слова странной девушки из давнего сна. «Комод! Только у бабушки Зои сохранился старый комод, с которым та категорически отказывалась расставаться, упорно утверждая, что такую удобную мебель уже не производят». Лариса опустила взгляд на паркетный пол. «Третья дощечка возле комода». Девушка с трудом подавила желание тут же попробовать отодвинуть нужную паркетину. Пришлось терпеливо ждать, пока бабушка покажет ей все уже не раз просмотренные фотографии, обстоятельно рассказывая о каждой. Фотографии начинались с периода свадьбы Ларисиных родителей и дублировали те, которые были у нее дома. Ларе бы хотелось посмотреть фотографии бабулиной молодости, но бабушка почему-то никогда не доставала пакета, в котором бы оказались снимки того периода. Может, не сохранились? Бабушка закончила показывать фотографии, аккуратно сложила их обратно в пакет и убрала в комод. И только после этого удалилась в соседнюю комнату спать. Лариса, дождавшись скрипа кроватных пружин, означавшего, что бабушка легла, сорвалась с места и встала на колени перед комодом. Отсчитав нужную паркетину, на пробу надавила на нее пальцами. продавливается. Тихо, стараясь не привлечь внимания бабушки, она сбегала на кухню за ножиком и поддела лезвием продавливающуюся паркетину. Получилось. Лариса вытащила доску и, аккуратно положив ее рядом с собой, засунула руку в открывшийся проем. Похоже, здесь кто-то организовал тайник. Пальцы нащупали что-то клеенчатое, и мгновением позже девушка вытащила из тайника потрепанную тетрадь. Пошарив еще рукой под полом и больше ничего не обнаружив, Лариса аккуратно пристроила паркетину на место и устроилась на кровати с тетрадкой. Открыв наугад первую попавшуюся страницу, бегло прочитала, бросив взгляд на дату. Апрель 1956 года. «Они женятся. Иван и Лида. Мне сегодня Зойка сказала». Лидка прибежала к ней в библиотеку утром радостная, сияющая, и сообщила. «Они ведь подруги? Моя сестра Зойка, и это Лида». «Интересно. Бабушка никогда не рассказывала ни о какой своей сестре. По крайней мере, Лариса ни разу не слышала от нее упоминаний о сестре. Двоюродная? Троюродная?» Лариса, устроившись поудобнее, открыла тетрадь и погрузилась в чтение. Когда она перевернула последнюю страницу клеенчатой тетради, оказавшейся дневником девушки, бабушкиной современницы, стрелки часов на комоде показывали 2:30 ночи. Лариса зевнула и потерла уставшие глаза. «Да, этот дневник... Не сказать, чтобы он дал много ответов. Наоборот, породил массу дополнительных вопросов. Завтра надо будет попытаться разговорить бабулю и прояснить хотя бы часть из них. А потом как можно скорее дать почитать дневник Инги. Может быть, она обнаружит в нем нужную информацию». Много страниц было вырвано из дневника. Видимо, его хозяйка решила уничтожить некие... свои уж слишком интимные тайны, из страха, что дневник может попасть в чужие руки. А жаль, наверняка не хватает как раз тех страниц, записи на которых и пролили бы свет на многие загадки. На сохранившихся страницах девушка описывала свою несчастную любовь к некоему Ивану. «Не к моему ли деду?» — мелькнула у Ларисы мысль. Деда ведь звали Иваном. Впрочем, это имя было в те времена распространенным. За этого Ивана она впоследствии все же вышла замуж. «Нет, тот парень не мой дед», — тут же опровергла свою догадку Лариса, поскольку замужем за дедом Иваном все же была бабушка Зоя. Но было на страницах дневника и нечто любопытное. Упоминание о приходах некой таинственной женщины, которую девушка именовала «Она» и которой, видимо, очень боялась. «Инге будет интересно это почитать», — с такой мыслью Лариса, сунув тетрадь под подушку, легла и вскоре уснула. Она снова была на уже знакомой ей поляне. Только на сей раз Лариса сидела и ждала незнакомую девушку, называющую себя в снах ее бабушкой. И точно, незнакомка вскоре показалась, будто неожиданно выплыла из тумана, окружавшего поляну, и остановилась перед Ларой. В руках она сжимала тетрадь, которую Лариса нашла под полом. «Это мое!» Девушка кивнула на тетрадь и, протягивая ее Ларисе, добавила. «Но теперь твое!» «Как тебя зовут?» — принимая из ее рук тетрадь, спросила Лариса. «Не у меня, спрашивай». Девушка грустно покачала головой. «Здесь нет имен. В твоем настоящем его знают». «Кто такая она?» «Не знаю», — проговорила незнакомка, испуганно озираясь по сторонам, словно таинственная «она» могла вынырнуть из тумана. «Я не знаю, кто она и как ее зовут, но она приходит забрать свое. Ко мне приходила, но не по ее вышла. Это она Алену позвала». Девушка истерично всхлипнула и со страхом выкрикнула. «Теперь она многих сможет забрать. Берегись!» На этом Лариса проснулась. Первым делом, как открыла глаза, сунула руку под подушку и убедилась, что, по крайней мере, тетрадь ей не приснилась. А вот все остальное... Жуткий сон! Особенно жуткими были последние слова девушки. Кто такая таинственная она, так и осталось невыясненным. До автобуса еще оставалось часа два. Бабушка, сокрушаясь, что внучка погостила у нее так недолго, подчивала ту испеченными специально для нее пирожками с капустой. Лариса с аппетитом уминала пироги, мыслями, однако, находясь далеко. Ей бы поговорить еще с бабулей. Да как задать засевшие в мозгу вопросы? Не спросишь же в лоб. Нервно поглядывая на часы и чуть ли не кожей чувствуя каждую скользящую секунду, Лара лихорадочно прикидывала, как бы начать разговор на интересующую ее тему. «Ну, ангел мой, наелась!» — поинтересовалась с ласковой улыбкой бабушка, когда Лариса, отодвинув пустую тарелку, сердечно поблагодарила. Завздыхала. «Мало ты кушаешь. Совсем отощала в своей Москве. Ты приезжай ко мне почаще, я буду для тебя пирожки печь. Откормлю хоть малость». «Бабуля, ты совсем как моя мама. Она тоже мечтает меня откормить и откармливает по пятницам». Лариса смущенно посмотрела на бабушку. Та возмущенно фыркнула. «Откармливает. От тебя одна кожа да кости остались. Твоя мать в твоем возрасте не была такой тощей». «Это потому, что в моем возрасте у нее уже была я. Женщины после родов начинают полнеть». «Да она и до родов не была тощей», — воскликнула бабушка. «Уж и время было не особо сытное, но я старалась, чтобы Оленька была всегда хорошо накормлена. Она такой округленькой была, мальчишкам очень нравилась». «Сейчас другие критерии красоты», — безапелляционно заявила Лариса и вернула нужную просьбу. «Ба, а у тебя сохранились фотографии мамы еще до замужества? Как раз и посмотрю, какая она была кругленькая, как ты говоришь». «А разве я тебе их не показывала?» Бабушка недоверчиво всплеснула руками и, получив отрицательный ответ внучки, торопливо зашаркала к комоду. «Вот-вот, сейчас покажу». На ходу надевая очки, старушка вновь появилась на кухне, уже с пакетом фотографий. «А ты пока скушай еще пирожок. Да следи за временем, чтобы на автобус не опоздать». Лариса внимательно рассматривала мамины фотографии, которых в пакете оказался целый ворох. От пожелтевших снимков еще совсем маленькой девочки детсадовского возраста до взрослой барышни-студентки. Попалось несколько фотографий дедушки Ивана, которого Лариса не видела. Он умер еще до ее рождения, а также пара бабушкиных снимков времен ее молодости. Лара искала сходство между девушкой с фотографий и девушкой из снов. Удивительно, но сходства не было. На таинственную незнакомку была похожа мама в молодости, но не бабушка. «За Оленькой столько ребят бегало», — с гордостью сообщила бабуля, заметив, что Лариса задержала взгляд на портрете мамы. Такой же с дарственной надписью был подарен папе. Но неприступная она была. Жуть! Ребятам головы морочила, но и только. Говорила я ей, что, мол, смотри, Ольга, довертишься, всех женихов разгонишь и в девках останешься. Но она только смеялась. Уж потом она мне призналась, что в Кольку Лескова была тайно влюблена еще с первого курса. На третьем курсе они и поженились. Через год ты появилась. Лариса отложила снимок. А вот и свадебные фотографии родителей. Я так гордилась Оленькой, когда она в институт в Москве поступила. А поначалу так переживала, когда она из нашего городка в столицу решила податься. Погрузившись в воспоминания, бабушка вздохнула и взяла из стопки фотографий ту, на которой держала маленькую Олю на руках. «Бедное дитя! Я так боялась, что не смогу дать ей достойную жизнь, сиротке моей! Господь все же помог! Вырастила Ольгу, учиться отправила и замуж за хорошего парня выдала». «Сиротке?» — удивленно спросила Лариса, зацепившись из бабушкиных причитаний за одно слово. «У нее ведь ты была». «Да, да, так». Бабушка смутилась, словно проговорилась о чем-то недозволенном. Отложив снимок, она нарочито бодрым тоном поинтересовалась. «На автобус не опаздываешь?» «Не опаздываю». Лариса, сверившись с часами, успокоила бабулю и попыталась вернуть разговор на интересующую ее тему. «Ба, ты мне про деда практически ничего не рассказывала. Как вы с ним познакомились? И почему он так рано умер? И как ты маму одна растила?» «Тяжело было. Вот так и растила», — хмуро отозвалась, посуровев бабушка, и, сняв очки, собрала фотографии обратно в пакет. Потом, помолчав, словно принимая какое-то решение, созналась. «Ольга-то ведь мне не родная. Вернее, кровь-то родная. Но я ей не мать. Я только ее вырастила и воспитала». Лариса, мысленно ахнув, затаила дыхание в ожидании рассказа, боясь, вдруг бабушка снова замолчит. «Я долго тайну хранила, не говорила ничего Оленьке. А потом, когда она уже взрослая стала, когда у нее собственные дети родились, рассказала. Боялась, что она плохо такое известие примет. Но нет, ничего не изменилось. Оленька сказала, что я как была для нее мамой, так мамой и останусь». На глазах старушки показались слезы. Она аккуратно промокнула их платочком и продолжила. «Ольга — дочь моей младшей сестры, Антонины, а твой дед Иван был сначала женат на Тонечке. Непонятная история вышла с их свадьбой. У меня была подруга Лида. Вот с ней Иван и встречался. Любовь у них была сильная. Свадьбу играть собирались, уже все приготовили, полдеревни пригласили. А Тоня тоже Ивана любила. Сколько раз я ее заставала в слезах, и утешала, и ругала. Да как исцелить разбитое девичье сердце? Тонечке 17 было, для нее Иван стал первой и единственной любовью. Никакие доводы не помогали, мол, встретит она еще другого парня и полюбит. Страдала сильно, когда узнала, что Иван на Лиде женится. Бабушка сделала паузу, взяв чайник, налила чаю себе и Ларисе и снова пододвинула внучке блюдо с пирожками. «Кушай, ангел мой, для тебя ведь пекла». Лариса, хоть уже и была сыта, послушно взяла пирожок, лишь бы бабушка не отвлекалась на уговоры и продолжала рассказывать. «А потом, незадолго до свадьбы, между Иваном и Лидой произошла, видимо, какая-то крупная ссора, и Иван неожиданно для всех женился на Тоне. Я думала, что со злости, чтобы досадить Лиде, заставить ее страдать. Все никак не могла поверить, что Иван разлюбил свою Лиду и вдруг полюбил Тонечку. А нет». Любил Иван Тоню, а Лиде совсем забыл, словно и не было ее вовсе. На Тонечку надышаться не мог, только ею и жил. Бабушка горестно вздохнула. Видимо, ворошить старое было очень тяжело. После свадьбы Иван с Тони уехали из деревни, подальше от сплетен и досужих разговоров. Обжились тут, в городе. Ваня работу нашел, а от завода ему вскоре квартиру эту дали. Дом построили специально для молодых специалистов. Тоня уже Олечку ждала, так что квартира была для них большим счастьем. Жить бы им, да радоваться. Ох, горе, горе. Тонечка в родах умерла. Я тоже в город переехала. Хотела, как Иван, устроиться на завод. В деревне-то что делать молодой девчонке? Да еще думала сестричке в первое время после родов с ребеночком помочь. Она ведь и сама-то совсем ребенком была. Тоня незадолго до родов сама не своя стала, будто чувствовала свой конец. Плакала часто, боялась чего-то. Иван потом проговорился, что во сне она стала бормотать, будто ей страхи какие виделись. Боялась, видимо, родов-то. Может, предчувствовала смерть свою. Ох, она и мучилась, бедняжечка. От боли даже будто помешалась. Бредила. Себя чуть цепочкой не задушила, на которую украшение носила. Ивану, видимо, подаренное. Мне акушерка потом вернула Тонечкины вещи вместе с порванной цепочкой и рассказала, что перед самой смертью Тоня ее с себя сорвала да на пол швырнула. Как Олечку родила, так и померла. А Иван-то как страдал. Долго на дочку даже не смотрел, обвиняя ее в Тонечкиной смерти. А чем малышка виновата? Едва появившись на свет, осиротела. С Олечкой я стала нянчиться, а потом Иван предложил мне замуж за него выйти, чтобы я могла девочку удочерить и воспитывать ее. Вот так я и вышла замуж за твоего деда. Мужем и женой мы друг другу так и не стали. Иван все не мог забыть Тонечку. Сам не свой без нее был. Запил. Вот так и жили мы. Ваня пил, а я девочку растила. Прожили мы вместе недолго, меньше года. Зимой Иван пьяный упал и уснул на улице. Замерз. Вот такая история, внученька. Лариса, потрясенная, молчала. Рассказанная бабушкой история навела ее на грустные раздумья. «Ба, а что стало с той девушкой, которую мой дед перед самой свадьбой бросил?» «С Лидой? Не знаю. Страдала, — говорили она очень, — а потом куда-то пропала. Я-то из деревни вслед за Тоней и Иваном уехала. Приезжала туда только на похороны матери, да потом на отцовы. Тонечку тоже на деревенском кладбище похоронили. И Ваню. Лиду я не видела, и ничего о ней больше не слышала. Мама твоя очень похожа на Тоню, только глаза Ивановы. Ты, Ларочка, в нас пошла. Светленькая и глаза голубые, дедовы. Аленушка наша, царство ей небесное, пошла в породу отца вашего, совсем другой внешности. Бабушка тяжело вздохнула и, бросив взгляд на настенные часы, всполошилась. «Батюшки! Лариска, опоздаешь ведь! Заболтала я тебя, старая! Собирайся быстренько, а я тебе пирожков в дорогу заверну!» Лариса на автобус успела. Глядя в окно на унылый ноябрьский пейзаж, она слово за словом восстанавливала в памяти бабушкин рассказ и приснившийся накануне сон с тем, чтобы потом, когда будет пересказывать все Инге, не упустить ни одной детали. На подъезде к Москве она отправила Инге сообщение на мобильный. «Я уже еду домой. Есть интересная информация». И получила ответ. «Могу заехать к тебе сегодня». И Лариса тут же согласилась кратким «Ок», решив, что будет лучше прямо сегодня передать Инге дневник и сообщить все новости.